Эпилог. «Ваше высочество!» Бедная Решалья никак не могла догнать меня, несмотря на то, что я напоминала колобка. «Подождите! Ваше платье!» «Блин, Ромашечка, хватит уже за мной бегать!» — гаркнула я. «Они цветы привезли?» «Да, Борн с женой еще вчера доставили небесные орхидеи, как вы и просили. Срочно хочу их увидеть!» Я припустила еще резвее. «Принцесса!» Наша с принцем свадьба должна была состояться почти сразу по возвращении, но я настояла, что сначала нужно решить хотя бы самые важные вопросы сумеречного царства. Дракон ходил за мной, как приклеенный, желая жениться сразу же. И как бы я сама этого не хотела, пришлось сначала заняться делами насущными. Пока мы разбирались с главами домов, налаживали дипломатические отношения с соседями, успокаивали разбушевавшихся магических обитателей леса, прошло уже больше 8 месяцев, и мой живот слегка распух. Но ведь сложно было объяснить жителям, например, разоренных западных деревень, почему вдруг Валгус простил Огнису набеги. А огненный дракон характером оказался еще хуже лазурного. Мало того, что жесткий и несговорчивый, так еще и взрывной, как атомная бомба. Уговорить Балариса прекратить отслеживать магию на северной границе удалось тоже не сразу. Настырный оборотень дико хотел познакомиться со своей будущей женой, причем во всех возможных смыслах. А Вера Харш была девушкой строгих правил. Ну, в общем, она сказала ему ждать, а Баларис обещал ее у Харша украсть. Вопрос щекотливый и пока еще нерешенный. Тимейн принес свои извинения и без вопросов возместил старейшинам разоренных ассасинами деревень все убытки и даже отсыпал песочка сверху. В смысле, предложил всем детишкам безо всяких проблем поехать к Вечному морю и там погреться месяцок на солнышке. Ну точно прелесть. Нужно срочно найти ему невесту. Правда, сам песчаный царь утверждает, что чувствует свою суженую. Но ее пока нигде не видать. Видимо, чтобы от меня отделаться, придумал эту небылицу. Тук! При мысли о Тимейне мой живот мгновенно заходил ходуном. И я чуть не упала. «Аккуратнее, сиротка!» Сильные руки, фиг знает откуда появившегося Лузаруса, не дали мне спикировать носом в землю. «Благодарю», — выплюнула я. «Что ты здесь делаешь?» — недовольно протянул дракон. «Гости уже собираются, платье испортишь». «Да прекрати гундеть! А ты сам-то что здесь забыл?» Спустя полгода после нашего возвращения в гениальную голову Лузаруса пришла идея. Решил взять 4-ю наложницу. И, как я поняла, там далеко не все гладко. Ходят слухи, что девчонка совсем молоденькая, вьет из нашего сурового мага-дракона веревки и до сих пор не пустила его в свою постель. «Где же твоя новенькая?» — я ехидно прищурилась. «Принцесса!» — нас догнала Решали. «Ваше платье! Испортите же!» «Блин, и она туда же!» «Носятся с этими платьями, как с писаной торбой. Это всего лишь кусок ткани». Лазурный дракон, по всей видимости, не желающий говорить о своем провале, как властного мужчины, резко развернулся и рванул в сторону нашего сада. «Вот же паразит!» Походила туда-сюда, слушая причитания своего милого цветочка, и плюнула. «Ну и ладно, я все равно все узнаю». «Как же скрутила нашего синего властителя!» — хохотнула. «Ира, почему ты здесь?» К нам навстречу бежала Мира Джейн Харш. «Ну, гуляю. В твоем положении лучше пока быть в постели. Еще и свадебное платье надела». Она покачала головой. «Ох, и намучается с тобой его высочество!» «Ой, да ладно!» — широко улыбнулась я, вспоминая своего дракона. Дальше все закрутилось, завертелось. Бесконечные гости, поздравления, море еды и магии. Сама не заметила, как уже стояла у высокого каменного алтаря под руку со своим принцем. Жрец эфира брюзжал что-то на своем жреческом, а я понимала, что нахожусь там, где и должна. Мы пригласили всех жителей Сумеречного царства, а также соседей и друзей моего принца. Купол, скрывающий замок, был уничтожен лично Валгусом сразу по возвращении. Больше дракон не хотел закрываться от своих подданных. К сожалению, территории замка не хватило, чтобы вместить всех желающих, так что мы организовали столы и за его пределами. Я видела, как люди любят своего принца, а теперь и вовсе короля. «Ты станешь моей королевой?» — спросил Валгус, и сотни пар глаз обратились ко мне в ожидании ответа. А в мыслях мелькали наши приключения. Все, кто помог, поддержал и был рядом, сейчас улыбались в этой разношерстной толпе. «Да», — прошептала, чувствуя, как глазам подступают слезы. «Чёртовы гормоны! Не плакать, Рябцева! Но я не могла, ведь там, у себя, я умерла и возродилась, поняв, что жила неправильно. Мне дали второй шанс, и уже его я не упустила». Нас с Валгусом окутал мягкий янтарный свет, скрывая ото всех, позволяя насладиться друг другом. Затем я помню лишь вкус поцелуя моего принца. Сладкий, нежный, любящий. И резкий приступ боли в животе. Потом хаос, паника, жесткие руки Валгуса, подхватывающие меня и несущие в спальню. Взволнованное лицо Котинуса, местный лекарь, раздающий указания суровым тоном, и сморщенное личико нашей дочери. Все произошло так внезапно, что я даже слегка прихудела. Роды были быстрыми и легкими. Малышка появилась на свет еще до заката. Леона. Так что пока я отходила, все гости уже вовсю праздновали. Потом опять поздравляли. В этот раз уже с рождением дочери. И пили, кутили, радовались. Валгус сидел со мной и гладил по волосам, не отпуская ни на секунду. Пиршеством заведовали харши. А через несколько дней, по традиции, каждый из братьев-драконов преподнес малышке подарок. Лузарус — лазурный магический гребень, чтобы ее платиновые волосы никогда не путались. Огнис — зачарованную маску, способную буквально менять лицо надевшего ее. Баларис — щенка из собственной псарни, верного друга и соратника, который будет расти и взрослеть вместе с нашей дочерью. И Тимейн — песочные часы, отмеряющие срок до ее совершеннолетия. Когда песчаный царь коснулся моей девочки, на ее крошечной ручке вдруг вспыхнул символ. Она ослепительно улыбнулась молодому дракону. «Это же...» «Я буду ждать тебя», — он приник к лбу малышки. «Моя суженая». «Значит, Тимейн не лгал. Его невеста была совсем рядом, в моем животе. И тут меня осенило. «Валгус!» — спросила мужа, когда он пришел навестить нас с дочерью вечером. «Получается, что Тимейн связан с Леоной, как и мы с тобой?» «Да», — усмехнулся король-дракон. «Кто бы мог подумать? Но она же его племяшка. Это нормально?» «Мы были рождены эфиром, милая», — муж поцеловал меня в нос. «А не женщиной. У драконов все несколько иначе. Нет понятия кровного родства, как у людей. Так что не волнуйся. Мудрость эфира бесконечна». Я улыбнулась, понимая, что долгие годы будто спала и лишь сейчас проснулась. Теперь вся моя жизнь здесь, с моим хитрым драконом и его такими разными братьями, с несносным Котинусом и строгой Мираджейн, с их дочерьми и строптивым сыном, с моей маленькой Леоной, чья судьба сплетена с безумно милым, но опасным песчаным царем и... силой лекаря, которую я буду развивать, чтобы помогать всем, кто в ней нуждается.